Хор споет юбилейный гимн, и после пения хора брат продолжит исторический обзор, в котором он расскажет о жизни общин в суровых условиях гонений. Закрыты все церкви, кроме того, что были такие ужасные гонения в нашей стране, наступила война. И знаете, именно эта война в какой-то мере сделала коррективу. Это был тоже Божий жест. И что характерно, в это время началось небольшое послабление со стороны властей. В самом начале войны было закрыто общество воинствующих безбожников и их журнал «Безбожник». Сталин обратился к народу со знаменательными словами «братья и сестры». В центральной газете было напечатано обращение Сталина ко всем верующим, чтобы объединили силы земные, небесные, чтобы молились за победу, товарищи, граждане, братья и сестры. То есть, как мы видим, это был уже перст Божий здесь. И во время войны, или как бы сказать, в середине войны, начались послабления в некоторых местах, начали собираться, делать богослужения, власти не препятствовали. В 1944 году было постановление о порядке открытия молитвенных зданий различных культов. То есть это был уже официальный сдвиг, теперь можно было зарегистрироваться. Это делалось тайно, это не объявлялось всенародно, но, как бы сказать, и под давлением, мы не будем теперь говорить о подробностях, почему и как это все происходило. Здесь есть разные мнения, но это не самое главное. Самое главное, что... Было вот такое действие, да, была возможность. Здесь в нашей области практически это мало коснулось. Единственный дом молитвы был открыт в городе Омске в 1945 году. И многие потянулись туда, чтобы там поучаствовать. Нигде больше этого не было. В 1948 году был открыт молитвенный дом в городе Исиркуле. Было только дано устное разрешение, и этот дом, в общем-то, недолго существовал. После уже нескольких месяцев снова был закрыт. Но, знаете, это не самое главное. Это внешние обстоятельства, да, послабления. Но самое главное, это церковь внутри, которая к этому времени вырывалась наружу. И невольно встает вопрос, что же все-таки было таким главным фактором пробуждения? Я хочу здесь, назвать, может быть, некоторые факторы. И, значит, во-первых, Господь говорит так, да? «Я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее». Когда Господь начинает отворять, и Он не просто отворяет, да? И Он далее говорит, «Ты немного имеешь силы». Это действительно пробуждение послевоенного служителя не было. Все были расстреляны. Кто находился еще в заключении? И вот в этих обстоятельствах Господь вдруг пробуждает церковь свою. Это была прежде всего внутренняя жажда людей. Это были многочисленные молитвы. И знаете, уже после войны или в конце войны многие братья и сестры из немецких, из немцев находились в трудармии. Там образовывались небольшие кружки, где начинали читать Слово Божие. Покаяния были. И вот возвращались они домой, начали здесь, в своих селах, проводить такие, ну, богослужения. Из этого, можно так сказать, тоже, ну, это был такой толчок. И еще один очень важный момент, это было письмо воззвания Иоганна Фаста. Сегодня у нас нет возможности говорить немного более подробно. Это был брат, высланный на восток. И вот в то время там был еще один брат ссыльный, Иоганн Фризин. Это был человек, в общем-то, больной. И вот он получает такое особое откровение от Бога, слышит голос, повеление, чтобы день 15 июня должен стать днем поста и молитвы всех рассеянных по стране верующих, и чтобы молились о пробуждении, об обращении грешников и о том, чтобы остывшие общины вновь могли восстановиться, и чтобы власти не препятствовали этому. И он не знал, что делать. И в это время к нему приходит Иоганн Фаст, и вместе обсудив, они решили, это Божий голос. И начинают, где только знают, какие только адреса имеют, рассылают письма, призыв, чтобы этот день был днем поста и молитвы о пробуждении. И знаете, это был очень мощный толчок, и когда люди такой призыв слышали, везде началось вот такое внутреннее особое движение. И мы должны сказать, что в конце 40-х и в начале 50-х это такое хаотическое движение пробуждения, и без служителей, без каких-то особых таких направляющих сил здесь действует Бог. И знаете, что хочу сказать? Уже в конце 40-х и в начале 50-х, когда здесь в нашей области начинается вот такое пробуждение, уже власти опять сворачивают. И опять начинается гонение. Опять Сталин меняет свой курс с началом Холодной войны. Опять против верующих, опять гонение. И здесь, в наших селах, можно так сказать, там, где только-только появились, только братья, которые не научились еще проповедовать, только учились этому, не успели еще многие даже принять крещение, новая волна гонения и аресты. И вот я прочитаю фамилии тех. Это были в селах Ивановка, Николай Поль, Новоалександровка, Аполлоновка. Значит, 13 братьев ушли в УЗы. В 1951 году это были Иоганн Нефельд и Гельмут Шрейдер из Николая Поля, Яков Гинтер и Петр Тисин из села Ивановка, Иоганн От, Николай Дикман из Новоалександровки, Борис Бут из Омска, Яков Регер Кухарева. Эти братья получили 25 лет лишения свободы. Это казалось все. В 1953 году были арестованы 4 брата из Аполлоновки. И тоже 25 лет. Это Регер Яков Петрович, Вал Иван Абрамович, Эп Иван Васильевич и Дирсен Яков Францевич. 25 лет. Знаете, когда я читаю строки этих узников, и как они прощались своими семьями. Там была нужда, там ничего не было. И они должны были оставить своих жен и своих детей на 25 лет. И они ушли. Никто не знал, как это меняется, да? Но, слушая их, и они все-таки верили, что Господь обязательно что-то изменит. Господь сделает свой ход. И Господь сделал. В 1953 году умер Сталин, тот, который занес свою руку над церковью вновь. Господь сказал, доселе и дальше не пойдешь. Началось послабление, освобождение узников. Хотя нельзя сказать это свободой, но братья были реабилитированы, возвратились в свои села, где начались к этому времени образовываться общины. Нужно сказать, до 1955 года вот это хаотическое такое пробуждение, оно несло такой характер Иногда были богослужения, иногда и не было. Люди собирались, где услышат, поют, туда приходят. Люди каялись. Знаете, в этой же деревне Аполлоновке пробуждение было так велико, что всю ночь проходило богослужение. Более 70 человек обратилось к Богу, покаянием. Некоторые уже были дома, уже спали, их будили. Там пробуждение, приходите. И люди приходили, которые даже и не были на этом собрании, и каялись. И в других местах так было. Это был вот такой всплеск пробуждения, который сотворил только Господь. Конечно, сатане это не нравилось, как я уже сказал, началось преследование. Но все-таки собрания продолжались и после вот этих арестов. Но не было служителей. И вот только в 1955 году впервые здесь, в Омске, в Омской области, была восстановлена община из бывших немецких баптистов и братских меннонитов, это Василькуле. Я хочу здесь немного подробнее на этом остановиться, потому что тоже очень важный момент. Это первая образованная община, и Иван Яковлевич Гейде, основатель этой, так сказать, первой общины. Значит, Иван Яковлевич Гейде до войны был членом русской общины Василькуле. И, можно так сказать, совершал там свое служение, но не был рукоположенным. И в 1938 году был арестован, хотя уже должен был кандидат на рукоположение, но был арестован. И знаете, многие, как я уже сказал, были расстреляны, но Иван Яковлевич Гейде был освобожден из заключения. Для него Господь имел особый план. И вот в начале 50-х годов Иван Яковлевич Гейде очень серьезно заболел. И все причины, или, как бы сказать, все казалось, что он умрет. Но в это время у пожилого брата Авдеева Василькуле было откровение от Бога, и он пришел к Ивану Яковлевичу и сказал, что ты еще выздоровеешь, и Господь имеет для тебя особый труд. Действительно, Бог дал здоровье Ивану Яковлевичу, и после этого он почувствовал особую ответственность при создании церкви. Но как? Некому было крестить, не было служителей. И тогда, чувствуя свою ответственность, что он был в свое время на это выдвинут, он совершает крещение первых людей. Было бы совершено крещение, но нужно же рукоположение. Нужно, чтобы был служитель. И тогда братья и сестры обратились к Иоганну Фаст, который некогда разослал эти воззвания в эти общины. Он жил в то время в Темиртов, и по его приглашению он приехал в Василькуль и рукоположил первого служителя здесь. И с этого времени была образована община в Василькуле, состоявшая из 30 членов. Здесь были как русские, как немецкие баптисты, так и меннониты. Это была, так скажем, немецкая община. Все служение продолжалось и на немецком языке. В дальнейшем Иван Яковлевич содействовал в том, чтобы во многих местах здесь, из Силькульского района, Москаленского района, образовались общины. Потому что пробуждение везде было, были покаявшиеся. Где-то кто-то принимал крещение каким-то образом. Нужно сказать, что были некоторые служители из русско-баптистских общин, которые совершали этот труд. Это был такой Алексей Петрович Голодный в Москаленках, это был Абрамчук, недалеко от Аполлоновки жил. Они совершали крещение тем, кто желал. Но не было общины, куда их посылать. Да? И вот с этого времени Иван Яковлевич Гейде, чувствуя свою ответственность, начинает делать все, что можно, чтобы образовались общины. И была образована община в селе Солнцевка, 23 человека, членов церкви, в Миролюбовке 27 членов, в Аполлоновке побольше, 100 членов. И во многих других местах. Знаете, после этого, когда Господь совершил через этого брата-старца, ему было в то время 82 года, совершил это служение, он его отзывает в вечность. В 57 году, в январе, Иван Яковлевич Гейде ушел в вечность. И предварительно рукоположив 7 служителей. Это те, как бы сказать, первые пионеры-служители в нашем объединении. Один из них, это был Август Яковлевич Риста. Он был служителем церкви, или пресвитером церкви теперь в Василькуле. И вот этот брат, он был выходец из немецких баптистов. Он собирает всех служителей, которые тогда были, может, и не рукоположенных многих. И в селе Кухарева. Мы здесь многие проезжали, может быть, мимо этого, да. Они были собраны, и было создано объединение, Омское объединение. Я много спрашивал у братьев, вставал ли там вопрос, как это объединение будет называться, но мне так сказали, что, в общем-то, этому не касались, потому что кто-то был из братских меннонитов, кто-то был из баптистов, но назывались просто братья. Брюдакемен. Братья, сестры. И вот, знаете, долгое время у нас это так и было, но при, как бы сказать, близком соотношении с Союзом Евангельских Христиан, это название ЕХБ тоже как бы больше и больше к нам, ну, перешло. И в прошлом году на совещании служителей это, так сказать, скажу вам всем, да, это название было закреплено. Да, действительно, наша община называется Евангельские Христиане-Баптисты. Ну, нужно сказать, когда были созданы эти общины, это тоже было сложно все. Если и 56-й, 55-й годы были, может быть, такое некоторое, и 57-й послабление в нашей стране, пока тут власть устанавливалась, то в конце 50-х, когда к власти пришел Хрущев, опять началось сильное гонение. Хрущев взял жесткий курс на уничтожение. И он даже обещал, что в 65-м году покажет по телевизору последнего верующего. Но в 65-м году его уже не было у власти. Но знаете, все-таки очень много в это время было сделано. И много бед, можно так сказать, пришло на общины в эти годы сильного и жестокого гонения. В некоторых местах даже на время прекращались богослужения или собирались раздельно. Может, в одном месте, в другом месте, потому что было очень-очень жестокое гонение. Но нужно сказать, может быть, потому что и не было много служителей еще в то время в нашем объединении здесь, до судебного дела не дошло. Только единственное, это было в Солнцевке в 1964 году, было заведено уголовное дело на некоторых братьев, но уже за день, или как бы сказать, когда уже должен был состояться на следующий день суд, то им вдруг объявили, суд не состоится. По всей вероятности, это было как раз связано 64-й год со смещением Хрущева. Смещение Хрущева, оно опять дало, как бы сказать, немного такой импульс, опять послабление, как мы видим. И с этого времени, если до этого очень сложно было легализировать общины или официально быть зарегистрирован, то с этого времени, вот в 65-м году было специальное, так сказать, разъяснение Совета по делам религиозных культов, что отныне регистрации подлежат все баптистские религиозные объединения и группы верующих при условии безоговорочного признания и соблюдения ими советского законодательства о религиозных культах и других законов государства. Только при безоговорочном признании согласии на соблюдение. Теперь можно было регистрировать. Если до этого общины добивались этого, но безоговорочное. И братья, служители Омского объединения вставали перед дилеммой, идти на это или нет. И было решение, мы не будем идти. Мы не будем это делать. Почему? Во-первых, регистрация требовала добровольного соглашения выполнения закона о религиозных культах, ограничивающего духовную жизнь общины в стенах молитвенного дома, и к тому же еще с многими запретами, среди которых самое такое, как бы сказать, сильное ограничение, это было запрет присутствия детей. Во-вторых, служители регистрированных общин обязаны были давать отчет о жизнедеятельности общин и также финансовый отчет уполномоченному по делам религии. И это была постоянная зависимость. Братья это в этом видели неверность Богу. И, знаете, другие говорили, можно зарегистрироваться, но не выполнять все это. Братья были с этим тоже не согласны, видя в этом двойную неверность. Во-первых, властям, которых они как бы обманывали, говоря, что мы будем вам делать отчет, но не делали. И также Богу, потому что подписывались делать то и другое, подписывались за не допускать детей и многое другое. Да, сегодня у нас нету этого времени. Поэтому служители объединения пошли путем страданий, путем уз. За это решение, или за это, как бы за эту позицию пришлось дорого и очень дорого заплатить братьям узами. И я хочу прочитать списки, сколько узников и было вот за это время. С 67 года, значит, до 86 года постоянно находился кто-то в узах. За 20 лет в узах побывало 16 братьев и 7 сестер. С общим количеством проведенных в узах лет 76 лет. Значит, в 67 году были арестованы Агата и Лиза Гармс. Они были лишены на 3 года лишения свободы. В 68 году в селе Петровка были арестованы и осуждены Яков Францевич на 3 года и Петр Генрихович Дерксен, Яков Францевич Винц и Петр Генрихович Дерксен на 2 года. В 71 году в селе Миролюбовка был арестован и осужден пресвитер общины Франц Давидович Пенер на 3 года и сестры Елизавета и Элла Класси на 2,5 года. В 71 году в селе Пучково был арестован и осужден Яков Петрович Рогайский, пресвитер церкви, и на 3 года, и сестра Елена Калдорф на 2 года. В 72 году были арестованы и осуждены на 5 лет братья из Аполлоновки Иван Абрамович Вал, Яков Францевич Дирсен, Абрам Францевич Фаст. В 74 году были осуждены 3 брата из Миролюбовки Иван Францевич Чевс, Яков Яковлевич Энс на 4 года и Петр Германович Адриан на 3 года. В 75 году условно осуждены 2 брата из Сикуля, Кригер Яков Давидович и Альфред Христианович Локерт. В 76 году осужден за участие в подпольной печати на 5 лет Иван Иванович Левин. В 77 году в Новоалександровке осужден на 1 год Корней Густавович Гур. В 81 году вновь осужден на 5 лет братья из Аполлоновки Иван Абрамович Вал и Яков Францевич Дирксен. И также 2 сестры Елизавета Панина и Мария Тевс за воскресную школу на 4 года. В Марьяновке в этом году тоже были осуждены 2 брата, Николай Матынович Дикман, 4 года условно, и Артур Ефремович Лавринс на 2 года. Последний арест был в 84 году, это Иван Генрихович Дик в городе Омске на 2 года. Это братья осужденные. Знаете, я хочу прочитать обвинительное заключение, или то есть маленькую часть, в чем же обвиняли братьев. Вот, допустим, обвинительное заключение братьев Иван Абрамовича Дирксен, Вал и Иван Франца Дирксен. Здесь написано так. В проповедях Вал, Дирксен, Фас внушали людям мысль, что высоконравственным человеком можно стать только тогда, когда уверуешь в Бога, и что еще на земле надо готовить себя для жизни на небе. За это 5 лет лишения свободы. Как, какому ужасному учили, да? Вот. Но, знаете, людей натравливали, людям внушали, какие это были ужасные люди. И вот в газете было таким, ну, как бы сказать, такую выдержку я прочитаю. Один человек говорит так. С такими отщепенцами нашего общества надо вести самую решительную борьбу. Для них самый суровый приговор суда не суров. Видите, за то, что они учили, что здесь надо готовиться для вечной жизни. А где это не указано, но нужно готовиться, да? Вот, я только хочу прочитать еще одну выдержку из письма. Значит, это мир-то говорил, это ужасные отщепенцы. Но у этих людей было сердце, они страдали за Господа. Я прочту маленькую выдержку из письма Якова Францевича, который он пишет своей семье. Это было после свидания. Свидание было общее, это значит, через 2 стекла они друг друга видят, но не могут ни прикоснуться друг к другу, разговаривать, другие разговаривают. Такое, ну, как сказать, жалкая встреча. «Я в духе с вами теперь еду в электричке. Времени сейчас 9 часов вечера. Вы сейчас, я думаю, еще в дороге. И, наверное, тоже будете разговаривать о нашем таком печальном свидании и думать об этом. Я вам мои чувства сегодня не в состоянии описать. На первых порах, когда мы расставались, и после этого еще несколько часов, я имел такие боли и ощущения, какие имел в день, когда меня арестовали. У меня внутри все горело от боли. Я пережил душевную болезнь. Как это горько! Это невозможно описать. Вы, наверное, тоже сильно переживали. И особенно ты, моя любимая Катя. Как это печально! Сквозь 2 окон стекол смотреть на своих любимых, таких близких к сердцу. Если вдумаешься во все это, то скорбит сердце, обиженное так несправедливостью, Над духом мы можем молиться Богу о них, о гонителях, как молился Христос. Прости им, ибо не знают, что худо. Я думаю, что те, кто больше в то время это пережил, знают это. Но среди нас есть еще и те, которые были в узах. И мы теперь коротко еще послушаем личное свидетельство Ивана Францевича Чевс, который тоже отбывал в этих местах. И он несколько слов скажет о своих переживаниях.